Can you tell me where my country lies? Said the unicorn to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise he trades. Genesis и Genesis. Signed Old Father Thames. It seems he's drowned. Альбом Genesis Selling England by the Pound 1973 года занимает второе место в топ 25 лучших альбомов прогрессивного рока. Time goes by. It's the time of your life. Easy now. Sit you down. Chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Says you are what you wear, well, well. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves his thoughts right out through. Странная вещь случилась с английской рок-группой Genesis в 1991 году. Она оказалась в числе любимцев вымышленного серийного убийца Патрика Бейтмана, персонажа, от лица которого ведется повествование в романе Бретта Истерна Эллиса «Американский психопат». Успешный 26-летний бизнесмен с Уолл-стрит, который без смысла и цели убивает и расчленяет людей, уделяет группе целую главу. Его рассказ начинается словами. Заранее спасибо сайту аудиокнига.орг и чтецу Даосу. Genesis. Я стал большим фанатом Genesis после выхода альбома Duke в 1980-м. До этого я не понимал их музыки, хотя на их последнем альбоме 70-х, концептуальном And Then There Were Three, посвященном Питеру Гэбриэлу, который ушел из группы, чтобы начать свою невразумительную сольную карьеру, мне очень понравилась одна песня. Follow you, follow me. Но, кроме этой единственной песни, все их альбомы до Duke кажутся мне слишком вычурными, чересчур интеллектуальными. Однако, когда вышел Duke, Atlantic, 1980 год, где присутствие Фила Коллинза проявилось значительно ярче... Ну и так далее. Музыканты не придали особого значения книге, но предоставили песни In Too Deep от Genesis и Sass Studio от Фила Коллинза для звуковой дорожки к экранизации. Альбом Duke 80-го и впрямь служил своеобразным водоразделом для Genesis. Первые шесть альбомов группы демонстрировали постоянный прогресс, но потом наступил период сложностей и перетрясок. В 1975 году они потеряли вокалиста-лицедея Питера Габриэла. Еще через два года гитариста Стива Хакета. Барабанщик Фил Коллинз начал петь и завоевал невероятную славу, а басист Майкл Резерфорд дополнительно взял на себя функции гитариста. Хмурые и кажущиеся бесконечными прогроковые эпосы сменились на танцевальный электропоп. Аудитория группы вышла за рамки длинноволосых студентов в джинсах и захватила широкие слои населения, включая и таких монстров, как Патрик Бейтман. Все началось в 1967 году. В стенах частной школы Charter House в английском городе Годалминг. Участники школьной группы 15-летний вокалист Питер Габриэл и клавишник Тони Бэнкс встретились с басистом Майклом Резерфордом и гитаристом Энтони Филлипсом из другой ученической команды, чтобы создать новую творческую единицу ради написания совместных песен. С участием барабанщика Криса Стюарта было записано несколько песен, которые попали в руки звукоинженера и продюсера Джонатана Кинга. Тот пригласил музицирующих школьников в свою лондонскую студию и предложил им назваться умным словом «Genesis». С профессиональной демонстрационной пленкой было не стыдно начать поиски контракта с подходящим лейблом. Вскоре на Decca Records вышел дебютный сингл «The Silent Sun» 68-го, стилизация под «The Bee Gees», как нравилось Джонатану Кингу. Первый альбом «From Genesis to Revelation» 1969 успеха не имел, было продано лишь 650 экземпляров, что привело к разрыву с Decca и Джонатаном Кингом, которые стремились загнать музыку группы в узкие коммерческие рамки. Впрочем, Майкл Резерфорд отдал дань уважения своему бывшему импресарио. «Джонатан Кинг при всех его недостатках действительно дал нам фантастические возможности. Сегодня новая группа может очень легко записать сингл, просто чтобы показать себя. В те времена получить контракт со звукозаписывающей компанией – это было волшебно. И он дал нам шанс сделать целый альбом. Кучка музыкантов-любителей, едва научившихся играть, смогла во время летних каникул сделать запись». Осенью 1969 года Genesis были вполне себе профессионалами. Целый год они выступали и репетировали буквально каждый день вместе с новым барабанщиком Джоном Мэйхью. Кстати, вакансию предлагали и Роджеру Тейлору, будущему участнику Queen. Музыканты начали сочинять музыку, которая составит их альбом «Trespass» 1970 и приведет к контракту с лейблом Charisma Records, с которым группа уже никогда не расставалась. Вторая пластинка уже практически классический Genesis. Продолжительные пьесы, сложные детализированные детальные аранжировки, смены ритмического размера и мудреные тексты. Девятиминутная и необычайно агрессивная песня Питера Габриэла «The Knife» рассказывает о том, как все революции неминуемо заканчиваются властью диктатора. Серьезные ребята быстро стали любимцами студенческих кампусов Британии. Во время гастролей у Энтони Филлипса начались проблемы со здоровьем. Кроме того, периодически он боялся выходить на сцену, из-за чего он был вынужден покинуть группу. Вместе с новым гитаристом Габриэл, Бэнкс и Резерфорд решили заодно поискать и нового барабанщика. В 1971 году в составе Genesis появились гитарист Стив Хакет и ударник Фил Коллинз. С ними уже к ноябрю был записан альбом «Nursery Crime». Очередной пример изысканной полифонии и набор причудливых историй, окончающим с собой владельца ресторана, двух вдовах церкви и девочки, которая убивает мальчика клюшкой для крокета, как эпической викторианской сказки «The Musical Box». Песни «For Absent Friends» Фил Коллинз впервые выступает в роли вокалиста. Впоследствии он завоюет всемирную славу именно на этом поприще. Альбом получил скромный прием, но неожиданно занял 4-е место хит-парада в Италии. Во время одного из концертов Питер Габриэл во время прыжков в аудитории сломал ногу, что привело его к написанию 23-минутного эпика «Supper's Ready». Чем же еще заниматься в гипсе, если не сочинять длинные прогроковые пассажи? Пьеса из 7 частей заняла целую вторую сторону 4-го диска «Foxtrot», на котором Genesis развернулись уже во всю ширь. Выпуском «Selling England by the Pound» 1973-го группа окончательно перешла в высшую лигу рок-музыки. Следующее концептуальное и психоделическое творение группы, альбом «The Lamp Lies Down on Broadway» 1974-го, стало апогеем музыкального мышления Genesis и последней совместной работой классического состава группы. Успеху Genesis в немалой степени поспособствовали театрализованные представления, в которые они превращали свои концерты. На раннем этапе техника на сцене была примитивная, и чтобы достичь эффекта, музыканты начали применять визуальные эффекты и костюмы. Когда Питер Габриэл впервые нацепил маску лисы, увековеченную на обложке «Foxtrot», музыканты сами об этом не знали и приготовились к провалу. Но публике затея понравилась. И с тех пор вокалист за время выступления несколько раз успевал сменить костюмы, маски и грим, преображаясь в цветок, лиса и даже в Британию с панцирем и шлемом. Он же предварял песни сюрреалистическими историями. Специальное переносное устройство для направления лазерного луча, созданное голландским техником Тео Ботсчуйвером, позволяло создавать на сцене различные световые эффекты, завораживающие публику. Во время турне с альбомом «The Lamp Lies Down on Broadway» Питер Габриэл представал перед зрителями в кожаном жакете в виде конуса в ультрафиолетовом свете, а потом облачался в уродливый костюм из выпуклых частей и с огромными надувными гениталиями. Однажды после концерта в Бирмингеме фанаты каким-то образом выкрали массивный костюм и бродили с ним под дождем по улицам города. Образы из концептуального альбома шагнули в жизнь. Среди концертного антуража забавлялись и работники сцены. Они могли сунуть в ширинку манекену банан. Был случай, когда огромная кукла на сцене была заменена голым мужиком из дорожной команды группы. Вся эта эксцентрика в сочетании с насыщенной музыкой порождала невероятный ажиотаж, особенно на европейских гастролях. Например, в Португалии для сдерживания толп на концертах согнали войска с бронетранспортерами. Но после окончания турне в 1975 году Питер Габриэл, который совсем недавно держал запись «The Lamp Lies Down on Broadway» под своим контролем, разослал во все музыкальные издания открытое письмо о своем уходе из группы на вершине славы. В числе причин, приведших к такому шагу, он назвал растущее отчуждение от остальных участников, коммерциализацию творчества, рождение ребенка и невозможность увязать рабочий график с садово-огородным календарем. Через несколько лет Питер Гэбриэл вернется к своей музыкальной карьере и добьется впечатляющих успехов сольно, а лишившиеся мощного фронтмена Genesis тем временем были вынуждены решать проблему с вокалистом. Далеко ходить не пришлось. Барабанщик Фил Коллинз встал у микрофона. Тут же наметилось явное смещение от арт-рока к поп-музыке. Когда Стив Хакетт закончил свой первый сольный альбом «Voyage of the Acolyte», квартет перебрался в грязную подвальную студию на Churchfield Road, чтобы записать «A Trick of the Tail» 76-го. Первая неделя работы пошла с трудом, но потом появились ключевые для того периода песни «Squonk» и «Dance on the Volcano», и у музыкантов открылось второе дыхание. Второй после ухода Питера Гэбриэла альбом «Wind and Weathering» 76-го с отсылками к роману Эмили Бронте «Грозовой перевал» достиг верхней десятки хит-парада. Genesis успешно пережили уход вокалиста. Правда, в октябре 1977 года, после великолепного концертного тура, теперь уже Стив Хакетт объявил об уходе. Название следующей пластинки 78 года откровенно рассказывало о случившемся. «And then there were three». Теперь нас осталось трое. Первый американский хит Genesis поп-баллада «Follow You, Follow Me». По словам Майкла Резерфорда, это была простая по меркам прогрока песня, написанная буквально на одном дыхании. «У меня был риф, потом я написал лирику, и вышла милая песенка. Песенка цепляющая, но не слащавая. Это заняло 10 минут. Я подумал, черт возьми, это может быть так просто». Теперь Genesis начали писать о взаимоотношениях, а не на исторические, фантастические или социальные темы. Это дало группе силы выжить в эпоху господства панка. Хотя не для всех молодых людей в заклепках и с пирсингом Genesis были устаревшими помпезными динозаврами. Тони Бэнкс рассказывал: «Я помню панка, который остановил меня на Вудвуд-стрит и сказал: „Тони Бэнкс, я должен получить ваш автограф“. Я подписал ему копию сингла «Pretty Vacant». Он любил одновременно и Genesis, и Sex Pistols». Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майкл Резерфорд продолжили творить в формате трио. Резерфорд взял на себя обязанности гитариста в студии. Коллинз во время записи пластинок запросто и пел, и барабанил, но на концертах совмещать две функции ему было сложно, и в концертный состав Genesis вписались Билл Браффорд, XS, и мастер фьюжена Честер Томпсон, игравший с Weather Report и Фрэнком Заппой. Фил Коллинз теперь считался звездой и странно чувствовал себя на виду, когда кто-то сзади играл его барабанные партии. Альбом «And Then They Were Free» показал, что Genesis пошли по пути, приближенной к поп-стандартам рок-музыки. Песни стали проще, короче и концентрированнее. Синтезаторы сделались едва ли не лидирующим инструментом. Окончательная метаморфоза случилась чуть позже, когда в марте 1980 года вышел альбом «Дюк». Этому предшествовали отъезд Фила Коллинза в канадский город Ванкувер, куда он метнулся вслед за женой, которая собралась от него уходить, и запись Бэнксом и Резерфордом сольных альбомов. Не в силах спасти брак, барабанщик-вокалист вернулся в Великобританию и погрузился в запись новой пластинки в стокгольмской студии Polar. «Дюк» первым из альбомов Genesis достиг вершины британского хит-парада. Это уже был не мудреный прогрессив-рок, а сверкающий синтезаторный поп, так понравившийся вымышленному маньяку Патрику Бейтману. Любители прогрока воротили носы, но поп-эру 80-х было уже не остановить. В нее впишутся и Genesis, которые еще 5 раз возглавят хит-парад, и сольный Фил Коллинз с его цепкими поп-песнями. В 1974 году прогрессив-рок вышел на пик своих крайностей, и Genesis не могли остаться в стороне. Летом они приступили к работе над своим самым спорным и амбициозным альбомом – полноценной рок-оперой. Материала было так много, что он заполнил 4 стороны винила. Первый диск включал в себя крепкие рок-песни с подтекстами из мифологии и рекламы. Второй – кошмарные звуковые ландшафты – причем без пьес на целую сторону пластинки. «The Lamp Lies Down on Broadway» состоит из сравнительно коротких песен. Бэнкс, Разерфорд, Коллинз и Хакет сочинили почти всю музыку. Питер Гэбриэл принес кучу стихов и придумал сложную концепцию, хотя его отвлекала беременность жены и предложение написать сценарий от американского режиссера Уильяма Фридкина. Герой альбома, живущий в Нью-Йорке пуэрториканец Раэль, уличный мальчишка в кожаной куртке, если бы альбом вышел в 76-м году, его бы назвали панком, который путешествует по сюрреалистическим пространствам, полным страшилищ и опасностей, в поисках своего брата и самого себя. Вся эта мистическая атмосфера была должным образом воплощена на сцене. Великий альбом был полностью сыгран живьем 102 раза. Во время записи пугающего хаоса «The Waiting Room» за окном студии вдруг ударила молния, а во время концертов в залах несколько раз выключался свет. Так что при прослушивании этого концептуального монстра от Genesis нужно быть осторожным. Different armies for my bones. Not me, just quietly buried in stone. sorry you had to wait. It won't be long.